Урури, казалось, разболелась голова. Я все равно не смогу попасть на фестиваль. Мне придется выздоравливать в эти несколько дней. Просто получайте удовольствие без меня. Шрейши почувствовал легкое головокружение. Если бы он знал, что может заболеть, то подготовил бы побольше теплых вещей. Приняв лекарство от простуды, Шрейши продолжал лежать, не желая вылезать из кровати. Увидев Шрейши в таком состоянии, Рури также почувствовал, что ему действительно не подходит выходить на улицу в это время, и он также был занят работой, а ночи дома были очень тяжелыми, поэтому пусть он возьмет несколько выходных. Одевшись, Рури умылась и вышла. Теневая танцовщица защищает Шрейши, поэтому ей не нужно беспокоиться о нем. Когда она покинула дом, то ее мать, Миёка, и ее заклятый враг, Аяне, уже ждали там. Странно, почему Шрейши-кун не с тобой? Аяне наклонила голову, чувствуя себя озадаченной. У него простуда, поэтому он будет лечиться дома, ответила Рури. Это действительно плохо. Телосложение Шрейши-куна немного ухудшилось по сравнению с тем, что было раньше. Аяне погладила подбородок и прокомментировала очень профессиональным тоном. Может быть, это потому, что он каждую ночь слишком сильно устает. Хотя вы еще не женаты, но похожи на молодоженов, которые без ума друг от друга. Рури-чан, тебе нужно сдерживаться в этом вопросе, хотя в свое время твоему отцу также пришлось много работать, чтобы на свет появилась Рури-чан, сказала Миёка, а потом рассмеялась. Что за ерунда, разве так должна говорить мать? Рури немного смутилась, хотя проблема простуды Шрейши также связана с ее безудержными требованиями к нему. Нет, это просто очень нормальная физиологическая потребность человека для жизни в этом мире, и ей просто нужно немного больше, чем нормальным людям в этом отношении. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. http://63.643.411.688. Глава 158. Фестиваль Ли, 3.3. Глава 158. Фестиваль Ли, 3.3. Не поднимай эти бессмысленные темы. Я согласилась выйти с вами отдохнуть и для этого отложила тренировку, сказала Рури, тяжело вздохнув. Хорошо, давай остановимся на этом, ведь фестиваль в стране демонов очень оживленный, так что вы должны быть готовы. Тетя жила здесь много лет, так что вы, должно быть, участвовали во многих фестивалях здесь. Каковы они в сравнении с Канахой? С любопытством спросила Аяне. В сравнении с Канахой, в конце концов, я редко возвращалась в Канаху во время Нового года. В последние годы я вообще редко бывала там и чаще была тайна. Как бы это сказать, у каждого есть свои достоинства. Однако здесь более выражены местные обычаи и культура. Миёка много лет жила в стране демонов и многое здесь знает. Ее обычаи и культура отличаются от страны огня и Канахи, что заставляет многих чувствовать новизну в этом. Скорее всего, это связано с разной верой людей. Насколько известно Миёка, вера в стране огня связана с монахами и их храмами. В отличие от страны огня, Канаха верит в волю огня, но эта вера слишком молода и ее нельзя сравнивать с верой в верховную жрицу здесь. После этого все трое отправились бродить по торговой улице столицы. Поскольку их личности были слишком деликатными, Рури и Аяне были одеты в одежду без семейных гербов, а их лица были закрыты масками. Все больше и больше людей приезжают из-за границ в страну демонов, что является результатом действий Шрейши, но они должны быть осторожны, чтобы не раскрыть свою личность. В конце концов, Рури и Аяне, ниндзя-отступницы С-ранга, которые известны в мире ниндзя, они были родом из команды Белого Клыка, и их имена уже привлекли внимание всех великих деревень ниндзя, а их побег из Канахи еще больше увеличил их известность. Что же касается обычного ниндзя вроде Шрейши, то, поскольку Канаха не давала никакой приличной информации о нем, то все остальные все еще считают его посредственным ниндзя-медиком, который совсем не представляет угрозы. С какой-то точки зрения нельзя сказать, что это совсем неправильно. Помимо боевых способностей нескольких стихийных клонов, его собственный уровень все еще находится на уровне элитного джонина. Хотя Шрейши-кун не знает, как вести бизнес, но у него есть свое уникальное понимание того, как развивать его. Всего за несколько месяцев эта торговая улица наполнилась жизненной силой. Миёка указала на различные магазины с различными брендами на торговой улице. Почти все вещи здесь выглядели как предметы роскоши, но на деле их цена не завышена и может быть куплена простыми жителями страны демонов. Разве это не сделали вы с папой? подозрительно спросила Рури. «Нет, хотя детальная разработка действительно сделана нами, но общая стратегия была предоставлена Шрейши». Миёка одобрительно посмотрела и улыбнулась. В то время он очень прямо сказал, что если все богатство сосредоточено у богатых, то простые люди теряют возможность подняться вверх. Все товары будут монополизированы богатыми, что приведет к падению всего рынка. А когда экономика станет застойной, то и страна сильно ослабнет. Хотя Рури и Аяни мало разбираются в вопросах бизнеса, судя по текущей ситуации на торговой улице, даже некоторые простые люди начали вести бизнес с помощью кредитов от торговой палаты Астра, и они даже процветают. Это означает, что великая стратегия Шрейши не является ошибочной и действительно помогла экономическому развитию страны. Может ли одно это предложение всколыхнуть рынок? Нет, это может быть как-то связано с дорогами. Миёка смотрела на обычную дорогу под ногами, а ее глаза выражали задумчивость. Вначале она сомневалась в предложении Шрейши по строительству дорог. Если бы не Рури, угрожающая им Шаринганом, она действительно не хотела бы тратить такую огромную сумму денег, чтобы сделать что-то, что не принесет им никакой пользы. Она просто бизнесмен, по сути вампир, который извлекает любое богатство из простых людей, а не занимается благотворительностью. Приносить пользу простому народу равносильно урезанию собственных интересов и уменьшению своего богатства. Как бизнесмен, она не может заниматься таким убыточным бизнесом. Теперь она все поняла и усвоила урок. Строительство дорог, которое кажется весьма убыточным делом, является реальным способом заработка. Потерянные средства вернулись, и это была десятикратная, а то и стократная отдача. После восстановления дорог в стране демонов все больше бизнесменов желают приехать в страну демонов, что стимулирует экономику страны. Быстрое развитие страны демонов также связано с приходом этих иностранных бизнесменов. В отличие от Рури и Аяни, которые заинтересованы в качестве и функции их продукта, Миёка могла видеть в этом будущее. Дорога, которую мир ниндзя и представить себе не мог, тихонько начинает прокладываться в стране демонов. Они купили много вещей, не задумываясь об их стоимости. Торговая улица страны демонов шире, чем торговая улица Канахи, а разнообразие и качество товаров также намного выше. Ведь здесь находятся не только торговцы страны демонов, но и множество богатых купцов из-за границы, что позволяет богатству здесь течь рекой и, естественно, заставляет все здесь быстро развиваться. Ах, мой желудок уже полон. Я не ожидала, что здесь будет столько вкусной еды. А я не вернулась в приватную комнату, где их не беспокоили посторонние, и она могла открыто есть и пить. Ты каждый раз так много ешь, тебе пора задуматься о похудении. Рури посмотрела на горы пустых тарелок перед Аяни и сказала ей эти слова. Извини, у меня просто немного большая грудь, а в остальном мои формы совершенно нормальные. Все в порядке, если девушка может хорошо кушать, то это проверка способности ее мужа зарабатывать деньги для нее. Аяни-чан может не переживать и есть столько, сколько хочет, а тетушка за все заплатит. Миёка очень нравится жизнерадостный характер Аяни. Хотя в ее словах нет ни слова правды, но все равно комфортно слушать ее похвалу. Спасибо, тетя Миёка. Здесь так много еды не съедено, что будет слишком расточительно. Хотя прошло много времени, но Аяни все еще ела и пила за обеденным столом. Несмотря на то, что она ела без остановки, но ее движения были очень элегантны, и она выглядела как хорошо образованная и воспитанная женщина. Рури посмотрела на счастливую Аяни и почувствовала легкую ревность. Эта баба так много ест, а растет у нее только грудь. На ее месте нормальные люди уже давно бы стали жирными свиньями. Аяни продолжала поглощать еду, не выказывая никакого намерения остановиться, пока не наестся. После такого долгого времени, Рури почувствовала, что это занимает слишком много времени. Почему она ест больше, чем обычно? Рури почувствовала, что что-то не так. Аяни всегда ела долго, но на этот раз это заняло слишком много времени. Ее цвет лица внезапно изменился, и ее глаза тут же стали алыми, сразу же встретившись с белыми глазами Аяни. Ее взгляд тут же стал вялым, а рука с едой застыла. «Эй, Рури, зачем ты?» Увидев эту сцену, Миёка сразу поняла, что Рури использовала гендзюцу на Аяне. Хотя она знала, что Рури ненавидит Аяне, но использовать шаринган для нападения на своих товарищей было уже слишком. Бум! Тело Аяне превратилось в облако белого дыма и исчезло с сиденья напротив. Миёка очень удивилась. Это был теневой клон. Дело не только в том, что из уст Аяне нельзя было услышать ни капли искренности, но даже ее действия были полны обмана. В этот момент Миёка почувствовала коварство и опасность Аяни. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643-3411689. Глава 159. Фестиваль 2.1.3. Глава 159. Фестиваль 2.1.3. Бум, бум, бум. С тяжелым шагом по полу кто-то быстро подошел к комнате по коридору. Хотя девушка уже была зла настолько, что вот-вот взорвется, она все же должна изо всех сил стараться сдерживать свой гнев, чтобы случайно не уничтожить весь дом. Она пытается быть морально готовой, прежде чем открыть дверь. В глубине души он думал о том, что было бы уместно изрубить ту суку, которая осмелилась воровать у нее без ее разрешения. Бах! Она яростно открыла дверь, и ей было все равно, выдержит ли материал двери ее силу. Из-за этого, когда дверь была открыта, на стене появилась ужасная трещина. Два человека в комнате были поражены грубым поведением Рури, когда она вошла. Однако жуткая картина в воображении не стала реальностью. Лучше сказать, что в комнате двое были очень честными и порядочными. А я не просто сидела у кровати на стуле, даже не прикасаясь к кровати, а ее одежда была аккуратной, и не было никаких следов беспорядка. Она держала ложку и кормила Ширейши горячей рисовой кашей, как будто тщательно заботясь о пациенте. Рури ничего не видела на ее лице, она была не столько зла, сколько использовала свою ауру, чтобы напугать людей в этой комнате. Когда я поняла, что Ширейши-кун был дома один, я пришла, чтобы накормить его. Но я ничего не сделала с ним, почему ты так злишься? А я не поставила тарелку с горячей рисовой кашей и спокойно заговорила с Рури. Нет, я просто думаю, что ты можешь сказать мне заранее, когда придешь. И это не займет так много времени, чтобы покормить его. Рури ответила тем же тоном. Хотя это было обычное общение, Ширейши почувствовал сильный запах пороха в воздухе. Относительно этого, от доброты Ширейши-куна действительно трудно отказаться, и он удерживал меня здесь. Я не могла ничего поделать, поэтому осталась с ним на некоторое время, с улыбкой сказала Аяни. Разве это не по своему желанию ты здесь осталась? Вмешался Ширейши. Разве такое может быть? Ширейши-кун, мужчине не позволено лгать женщине. Аяни повернула голову в сторону с озадаченным выражением лица, делая вид, что она совершенно не понимает, о чем он говорил. «Ладно, Рури, здесь ничего не случилось. Выведи ее, я хочу побыть один». Ширейши потер межбровье, чувствуя себя очень обеспокоенным из-за этой опасной атмосферы. Чем больше Аяни говорила здесь, тем хуже станет финал. Эта женщина может сделать это, не меняя своего лица, повернув всю ситуацию с ног на голову. Иногда она может не сказать ни слова правды. Более того, теперь, когда он, наконец, простудился, он хочет расслабиться и отдохнуть в течение дня, а не быть на нервах из-за двух девушек в комнате. «Просто считайте меня раненым человеком». Ширейши жалобно посмотрел на Аяни. Вместо того, чтобы злить Рури, лучше сказать, что Аяни намеренно заставляла его плохо отдыхать. И источник этого негодования Ширейши, вероятно, может понять. Итак, чувство вины переполняло его сердце. Пока Ширейши думал об этих вещах, Рури глубоко вздохнула и сказала, «Неважно, если вы продолжите болтать здесь наедине, я не такая ревнивая». Оставив эти слова, она вышла из комнаты с таким же холодным отношением, как обычно. Однако примерно через 10 секунд после того, как Рури вышла из комнаты, бум, вся комната нет, весь дом, как и фундамент под домом, получили чрезвычайно ужасающий урон от ударов. В следующий момент весь дом накренился на 30 градусов, и раненый Ширейши в смущении скатился с кровати, оказавшись на земле на четвереньках. Что происходит? Прежде чем он успел договорить, сверху раздался трескающийся звук. Ширейши посмотрел наверх с опасным предчувствием. В потолке была огромная дыра, и на него начал падать потолок. Весь дом превратился в руины. Ширейши и Аяни были прямо засыпаны большим количеством камней. Проходивший здесь старик, выгуливавший собаку, повернул голову, чтобы посмотреть на рухнувший дом, а затем со спокойным выражением лица продолжил идти. Собака лишь сказала пару гав-гав и тоже прошла мимо. После того, как весь день дул холодный ветер, а ночью он смог переехать в новый маленький дом для одной семьи, Ширейши почувствовал, что его простуда усилилась. План воспользоваться холодом для восстановления сил провалился, но дневная суматоха прошла, и он наконец-то смог побыть в спокойствии. Почему бы ему просто не отдохнуть завтра, чтобы компенсировать сегодняшнюю усталость? Однако, когда он спал ночью, Шрейши обнаружил, что Рури рядом с его подушкой смотрит на него, не моргая. Глаза, похожие на глубокое озеро, давали ему очень холодное ощущение, от которого спина Шрейши промокла. «Рури, что случилось?» Сердцебиение Шрейши немного ускорилось. Из-за усиления простуды он говорил очень гнусавым голосом. «Я сейчас думаю о том, чтобы задушить тебя своими руками», — Рури сказала холодным тоном. «Не говори такие ужасные вещи на ночь». Шрейши стало еще холоднее на душе, словно лед и снег покрыл все его кости, заставляя его чувствовать это пронизывающее ощущение холода. Когда Шрейши собирался ответить, его талия внезапно сильно была скручена. «Больно». Шрейши не мог не закричать, подавляя свой голос. Несмотря на то, что он легонько коснулся руками этого места, он уже почувствовал, что оно стало пурпурным. Как только Шрейши собирался что-то сказать, Рури пошевелилась и села на тело Шрейши, глубоко погрузив ногти обеих рук в шею Шрейши. «Почему ты не можешь позаботиться о своей нижней части тела? Я всегда думаю о тебе, ты лучшая женщина на свете», — поспешно сказал Шрейши. Эти слова верны и сказаны от всего сердца. «А я не тоже?» Ну, он не мог сказать это вслух. «Но что плохого в том, что мужчины похотливы? Я просто не хочу разбивать чье-то сердце. Ведь они выросли и стали мужчинами и женщинами, и не будут так скрытны в своих чувствах друг к другу, как раньше. Они уже стали очень важными людьми друг для друга. Каждый готов умереть за другого. Хотя это то, что он чувствует в своем сердце, но после того, как это доходит до его языка, ему кажется, что в следующий момент произойдет что-то ужасное. Если ты солжешь мне, я тебя никогда не пощажу. Я убью тебя. Я не лгал тебе. А насчет Аяни?» 10 пальцев на его шее сжимались все сильнее. «Кажется, что на ногтях уже есть кровь. Кажется, у тебя нет оправданий, поэтому я убью тебя сегодня вечером». Она проявила желание убить его. Сначала Шрейши подумал, что Рури шутит, но теперь он понял, что Рури, похоже, серьезно. Звук ветра и снега снаружи, кажется, становится все громче. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.648.3.416.752. Глава 159. Фестиваль 2.2.3. Глава 159. Фестиваль 2.2.3. Когда Шрейши встал утром, печь еще горела. В отличие от холода снаружи в доме было тепло. Его простуда до сих пор не была вылечена, а вокруг его глаз были очень серьезные темные круги. Женщина, которая не давала ему спать, была обнажена и в этот момент открыла глаза, выдохнула запах горячего воздуха и спросила на ухо: «Сколько раз ты был убит мною прошлой ночью? У меня все тело болит, я даже говорить не хочу». Увидев, что Шрейши не ответил, она также поняла, что слишком переутомило его и ему серьезно не хватило времени на сон. Но даже в этом случае Рури не хотела его жалеть, а использовала безжалостное отношение, чтобы высушить его тело. «Я думал, что действительно умру». Спустя долгое время Шрейши устало вздохнул. «Такому человеку, как ты, который хочет кататься на двух лодках, лучше умереть». Рури холодно посмотрела на него, игнорируя его жалобы. «Он такой же, как и та белоглазая баба, не может сказать ни слова правды. Они наверняка научились друг у друга». Шрейши не опроверг. «Да, он такой презренный человек». Он повернулся, взял тело Рури в свои руки и одной рукой погладил ее живот. «Вчера ты не предприняла меры предосторожности, ты забеременеешь. Не волнуйся, в тот день, когда родится ребенок, я убью человека, который изменил его матери. Не надо так говорить, это принесет несчастье в дом. Я ненавижу тебя». Шрейши крепче сжал Рури в своих руках, позволив ее голове лежать на его груди. «Тогда ненавидь меня вечно, но в ответ я буду любить тебя вечно». Рури не знала, радоваться ей или сердиться на него. Если бы она заперла его в подвале своего дома, когда они были еще детьми, то не было бы так много проблем сейчас. Поэтому она открыла рот и сильно укусила руку Шрейши. Ночь фестиваля. Начинается Новый год. В январе погода становится немного прохладнее, но атмосфера города побеждает холод и приносит тепло в сердце людей. Кстати говоря, новогодний фестиваль в стране демонов действительно сильно отличается от того, что проводится в Канахе. На фестивале Канахи, прямо скажем, нет особых событий, достойных похвалы. Это не более чем поход за покупками и едой, наблюдение за парочкой представлений, которые были скопированы из других мест, что заставляет других смеяться, но также заставляет Шрейши чувствовать, что Канахе не хватает собственного культурного наследия. Даже в стране огня проводятся масштабные жертвоприношения, и даймё специально приглашает монахов храма огня для проведения мероприятий в столице. По мнению Шрейши, уникальная культура должна не только укреплять веру людей в определенное существование, но и укреплять сплоченность людей и чувство идентичности с верхушкой. Хотя Канаха является деревней ниндзя в стране огня, в ней никогда не проводились ритуалы монахов. В некотором смысле Канаха и страна огня имеют разные верования. Это не только Канаха, но и другие деревни и страны ниндзя имеют эту проблему. С этой точки зрения деревня ниндзя и страна представляют собой долгосрочный и относительно эффективный контракт или союз интересов, а не объединенную силу. Здесь нет единства власти. Страна демонов – далекая страна, но военная мощь, политическая власть и экономика страны контролируются верховной жрицей. Видно, что в этой стране есть своя прелесть, и местная таинственная культура проявляется во всей красе на Новый год, вместо того, чтобы подражать другим странам на самом главном празднике года. На главной дороге города Астра, помимо прохожих в обычной одежде, было также много людей в странной одежде, окруженных оживленной атмосферой фестиваля. Напротив, Шрейши, Руи и Аяни, которые просто носили маски, чтобы скрыть лица, смешались с толпой и были в довольно обычных образах. Хозяин магазинчика Стакаики был одет как привидение. Фасад магазина одежды освещен странными огнями, делая вход похожим на дом с привидениями, что привлекает любопытство людей. Также была маленькая девочка в костюме жрицы, которая пробежала мимо с монетой в руке, предположительно, чтобы прогнать демонов. Местная культура особенно заметна в этот праздник. Участвуя в такого рода фестивале впервые, любой будет испытывать любопытство. Огромная луна в небе освещает заснеженные дороги города. Дороги внутри города стали более ровными, чем в прошлые годы, а внешний вид стал чище, что также повысило интерес людей к проведению фестивалей здесь. И это были не только местные культурные мероприятия жриц, но и иностранные бизнесмены, участвующие в этом фестивале, также привнесут черты своей страны, но они не будут подавлять главную тему. Здесь намного живее, чем в Канахе. В розовой юкате и маске кролика на лице Аяни посмотрела на оживленный, но организованный праздник и сказала эти слова. «Ну конечно», Шрейши безмолвно ответил в своем сердце. С того момента, как он приехал в страну демонов, он постоянно инвестировал большие суммы денег, приглашал профессиональных инженеров, чтобы они приезжали и преобразовывали все здесь, и создал много инженеров-ниндзя, поэтому фестиваль в этом году несколько отличается от всего, что было в этой стране и в этом мире. Первоначально, как столица страны, город Астра уже считался относительно процветающим большим городом. После огромных преобразований, если он даже не может сравниться с Канахой, это будет слишком позорно для той суммы денег и рабочей силы, которую он вложил в это. Рури ничего не говорила, но ее глаза также были привлечены ослепительным множеством глаз перед ней. В отличие от Аяни, она была одета в лунно-белую юкату и носила маску лисы, закрывающую лицо. Втроем они впервые участвовали в такого рода фестивале, и у них не было никаких целей, и они просто бродили повсюду. Когда они уставали, то садились на скамейку у дороги, чтобы отдохнуть, смотрели на заснеженную дорожку и комментировали людей в маскарадных костюмах. Потом они продолжали идти, пока не добрались до центра торговой улицы. Там, где раньше было огромное открытое пространство, теперь возведена очень высокая и великолепная сцена. Жрицы, большое количество жриц, одетых в красно-белое и чисто белое, танцевали на сцене. Звук флейты легко проникал в уши людей, создавая живую и спокойную атмосферу. Шум флейты затмил людской шепот и другой шум. Жрицы танцевали на сцене, с ярко-красной помадой на губах, позвякивая украшениями на головах и одежде с колокольчиками, которые позванивали вместе с движениями их тел. Жрицы в белоснежных костюмах прекратили танцевать и рассредоточились во внешнем круге, позволяя жрицам в красно-белых костюмах продолжать танцевать в кругу. Они закрыли глаза и подняли в руках 7 ножей, словно совершая священную церемонию. После этого на 7 ножах вспыхнуло великолепное пламя, ярко осветив окрестности, что вызвало аплодисменты людей. Их движения были элегантны, выражения лиц серьезные и священны, а их танцы исполнялись на одном дыхании. Все они превосходные жрицы, отобранные из каждого святилища в стране демонов, а затем они все собираются здесь, чтобы помолиться за благополучие страны демонов каждый год. В ночном небе падали снежинки, которые были похожи на миниатюрные перья, безмолвно падающие на сцену. Снежинки даже дополняли танец жриц. Увидев эту прекрасную картину, люди забывают о холоде зимней ночи, и их души начинают танцевать вместе со жрицами, молясь о счастливой жизни в наступающем году и воссоединении семьи, а затем очищая свои сердца от скверны и нечистоты. Это и был Новый год. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rubak63463.3416753. Глава 159. Фестиваль 2.3.3. Глава 159. Фестиваль 2.3.3. Шрейшикун, очнись. Я звала тебя несколько раз, а ты все не отвечал. Придя в себя, Шрейши обнаружил, что Ирури и Аяни смотрели на него недружелюбно. Я только что молился за вас. В конце концов, с таким количеством красивых девушек, танцующих вместе, он, как и толпа вокруг него, только что проходил церемонию духовного очищения. Правильно, это было духовное очищение. Я никогда не сознаюсь, что вошел транс из-за красоты жриц. Черт возьми, в твоем сердце уже есть другая женщина, эй, не говори глупостей. Холодный пот струился по лицу Шрейши, он просто любовался красотой, почему Аяни сказала такое? В каком месте эта священная молитвенная церемония? Я думаю, что это явно церемония обольщения. Аяни еще больше разозлилась. Взгляд Рури тоже становился все более и более недружелюбным. Хотя ей не очень нравилась Аяни, она думала, что та была права в этот раз. Это вовсе не церемония священного благословения, а церемония соблазнения мужчин. Особенно легко поддаются такие негодяи, которые всегда колеблются и не могут твердо решить свои дела. Пойдем. Аяни взяла Шрейши за руку и повела его в каком-то направлении. Куда ты меня ведешь? Шрейши был полон вопросов. Аяни указала на магазин надежды рядом с собой. Разве ты не хочешь посмотреть на жриц? Давай я тоже надену их форму. Что творится в голове у этой женщины? Ключевой вопрос. Почему нет? 10 минут спустя. Перед ним стояли Рури и Аяни, переодевшиеся в костюмы жриц. Шрейши закрыл голову с ошеломленным выражением лица. Конечно же, для такого рода фестиваля ношение костюма жрицы подходит больше всего. Аяни повернулась и стала смотреть на одежду жрицы на своем теле, как будто она была очень довольна. С этим Шрейши мог только согласиться. «Я голоден, пошли есть», — сказал он. После этого Шрейши не смел обернуться. «Это праздник в стране демонов, и будет много выступлений жриц, молящих о благословении». По всему городу были слышны мелодичные звуки флейты. Все трое вошли в отель с горячими источниками, где они могли расслабиться после того, как наполнили свои желудки. Кстати, при заказе они также взяли несколько бутылок саке. Снаружи доносился звук флейты, там должна быть жрица, танцующая великолепный танец, чтобы молиться за людей. Закрыв глаза, Шрейши медленно пил саке, прислушиваясь к звукам флейты, а затем представлял, что танцует со жрицами. Кажется, что так прожить жизнь неплохо. Но в следующий момент эти танцующие девушки тут же превратились в облики Рури и Аяни. Ткань девичьих одежд окутала их чистые тела и красиво заплясала перед ним. КХМ. Шрейши, который чуть не захлебнулся выпивкой, тут же открыл глаза и закашлялся. Открыв глаза, он понял, что атмосфера за столом была немного не такая. Он видел, как Рури и Аяни злобно смотрели друг на друга, а рядом с ними было несколько пустых бутылок, а их лица были румяными. Если вы не можете пить, то и не берите так много, как потом участвовать в фестивале. Шрейши посмотрел на двух девушек, тайно соревнующихся, и подумал, что сегодняшний день может пройти без каких-либо забот, но, похоже, он слишком много думал, как эти двое могли ужиться в мире. Искры взорвались в воздухе, где их взгляды встретились. «О, не волнуйся, Шрейши-кун, я буду в порядке. В отличие от кого-то, я очень хорошо пью и не упаду через 1000 рюмок». А я не держала бокал с саке в руке и залпом выпила. «Я слышала, что женщина с тяжелой грудью плохо переносит алкоголь. О, ты завидуешь мне?» А я не выпрямила грудь, и что-то начало колыхаться внутри тонкой ткани. «Ты та, кто завидует. Я тебя уже полностью победила. Твое сожаление написано на твоем лице». С презрительной улыбкой на лице Рури тихо и грациозно подняла свой стакан, чтобы выпить. А я не глубоко вздохнула, Ее грудь вздымалась и колебалась, и можно представить, насколько колебалось ее настроение. Потом она выплюнула изо рта три слова: «Крышка от чайника». Рури нахмурилась, ведь это предложение ударило по ее больному месту. «Кто сейчас лежит рядом с Шрейши? Неужели твой Гейкуган даже этого не видит? Крышка от чайника, сука, крышка от чайника». Спор не успокаивался, в какой-то момент вилка и нож столкнулись, сильно заискрив. «Я думаю, мы все немного пьяны, не хотите ли сперва сходить к горячему источнику, чтобы успокоиться?» Шрейши боялся, что они оба поубивают друг друга. «Шрейши-кун, просто сядь. Правильно, это не твоя вина, что ты не можешь контролировать свою нижнюю часть тела. Я всегда думал, что это странно. Я была той, кто честно первой встретила Шрейши-куна, и я была той, кто первой поцеловала Шрейши-куна. Почему он так бессовестно соблазнился крышкой от чайника? Почему это произошло?» А я не обрушила свой гнев на Рури. Чем больше она об этом думала, тем больше не могла успокоиться. Он сделал еще один глоток саке. «Что толку говорить это? Ты самая бессовестная сука. Разве ты не первая, кто украла его? Даже если ты завоюешь любовь с помощью меча, это не изменит того факта, что ты слабее меня. Твое лицо неудачницы действительно уродливо. Ты для всего используешь силу. Неудивительно, что Шрейши-кун до сих пор не хочет расставаться со мной, которая всегда нежна. С тобой он, должно быть, находится под большим давлением». Видя, как двое противостоят друг другу словами и не отводят взгляда, можно предположить, что они могут спорить всю ночь. Шрейши облегченно вздохнул. «Эх, я просто буду молча пить». До слуха донесся звук флейты, а веселый праздник продолжался. «Этот год может быть годом мира. В полдень ярко светило солнце. Это хороший день». Оживленный фестиваль прошел, и город днем выглядел тихим и пустым. Что-то тряслось под одеялом. Рури встала с кровати, закинула за себя свои длинные волосы, подняла лежащую на земле одежду и стала ее надевать. «Рури, который час?» – растерянно спросил Шрейши. «Из-за того, что прошлой ночью он слишком много выпил с Рури и Аяни в отеле с горячими источниками, у него сейчас немного кружится голова. Одеяло очень теплое, и ему очень не хочется выходить на улицу. В любом случае, сейчас все отдыхают, поэтому он может отложить работу на потом». Рури не ответила, но сказала: «Я собираюсь купить дом». «Купить дом? Зачем покупать дом?» Шрейши был ошеломлен. «Разве они не в том доме, который был куплен несколько дней назад? Прошло всего несколько дней, зачем им новый? Этот дом грязный, поэтому я хочу новый». Рури вышла с ледяным выражением лица, даже страшнее, чем обычно. «Шрейши-кун, в чем дело? Ты хочешь еще раз? Но я уже очень устала за ночь». Голос донесся с другой стороны, и белые руки обвили шею Шрейши. Аяне, у которой все еще был пьяный румянец на лице, хихикнула. «Аяне, ты». В этот момент Шрейши понял, что Аяне тоже спит рядом с ним, и у него снова заболела голова. Он хорошенько вспомнил, что было прошлой ночью, когда они втроем напились, а потом лицо Шрейши внезапно побледнело. «Аяне, вставай». «А, что случилось?» Услышав панический крик Шрейши, Аяне наполовину приподнялась с кровати, одетая в полураскрытую пижаму, и потерла сонные глаза. «Нет времени объяснять, скорее». Бум. Фундамент был уничтожен, и весь дом накренился на 30 градусов из-за огромной силы, а стены начали трескаться с видимой невооруженным глазом скоростью. Шрейши и Аяне в панике скатились с кровати, и сверху на них чуть не упал большой камень. Рури стояла на заснеженной дороге, бесстрастно глядя на разрушенный дом перед собой. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3416754. Глава 160. Всплеск 1.3. Глава 160. Всплеск 1.3. Новая резиденция по-прежнему представляет собой шикарную двухэтажную виллу с довольно большим двором и небольшой тренировочной площадкой. Пока в ней не используются крупномасштабные ниндзюцу, она все еще может выдержать несколько ударов. Дорожка для прогулок во дворе тщательно оформлена резным мрамором, а также есть лужайка, покрытая в этот момент белым снегом. Во дворе возле ворот стоит довольно роскошный двухэтажный домик для домашних животных. Черный как смоль детеныш, похожий на кошку, или не на кошку, а на какого-то зверя, лениво лежит у двери домика для животных, глядя в сторону и греясь на еле-еле проглядывающем солнышке. Через некоторое время из виллы вышла черноволосая девушка в костюме жрицы. Ее глаза демонстрировали градиент с рябью. Она держала в руке коробку с обедом и подошла к детенышу в домике для домашних животных и положила перед ним завтрак. Только после этого детеныш медленно поднялся с земли, несколько раз понюхал носом коробку с едой и ощутил необыкновенно вкусный аромат еды. «Сестра Дева Пера, твои кулинарные навыки снова улучшились». Детеныш назвал жрицу по имени. «Эта девушка, клон ветра Шрейши, небесная Дева Пера. Она – особый аватар души, который может свободно управлять ветром и использовать режим мудреца. Хотя это аватар, она также имеет свою независимую личность. С самого рождения она была безмолвной и очень невыразительной». Девушка нежно гладила мягкую шерсть на теле детеныша, а ее движения были весьма ловкими. Детеныш также является одним из аватаров души Шрейши, громовым детенышем, управляющим громом и молнией. Мало того, что он чудовище катастрофы, которое может управлять громом и молнией, но одна только его скорость превосходит любого джонина. Он не отказался от прикосновения к нему Девы Пера, что является доказательством глубокой любви между братом и сестрой. Пока громовой детеныш ел жареные куриные ножки, Шрейши вышел из дома, закрыл дверь и очень глубоко вздохнул. «Эй, отец!» Громовой детеныш помахал когтями, а небесная Дева Пера слегка поклонилась. Шрейши подошел, но прежде чем он успел заговорить, громовой детеныш спросил его на упреждение. «Тебя снова выгнали?» «Нет, в доме слишком душно, и я вышел перевести дух». Шрейши сказал это таким образом. «У людей всегда будут всевозможные споры из-за неудовлетворенности и различных желаний. И это касается и отца с матерью», громовой детеныш говорил очень проницательно. «Ты здесь бездельничаешь?» Шрейши нахмурился. «Нет, я просто говорю правду. Искусственные формы жизни, такие как мы, не имеют этих лишних желаний. Пока есть комфортная среда, вкусная еда может легко нас удовлетворить», сказал он очень гордо. «Похоже, в следующий раз я должен установить для вас стремление к созданию потомства. Но моя душа трансформируется из осколков души моего отца, верно? Если я хочу разводить потомство, какую самку животного мне нужно найти для разведения? Я думаю, что кошки лучше, они очень элегантные». Громовой детеныш начал серьезно анализировать это. «Завтра ты отправишься на стройку кирпичи таскать». «Да». Громовой детеныш вздохнул, как он мог противиться своему творцу. «Отец непогрешим. Если есть ошибка, то это должна быть ошибка глупого сына или дочери. Вот блин, злой диктатор. Но если хорошенько подумать, то он просто не выносит споры между двумя женщинами в своей семье, поэтому может запугивать только своего клона, сделанного из осколка своей собственной души. Какой жалкий отец». Затем, когда громовой детеныш снова сунул свои клешни в коробку с едой, он обнаружил, что пропала еще одна жареная куриная ножка, а Шрейши уже ел ее. «Папа, это моя куриная ножка. Это питательный обед, который сестра так усердно готовила для него. Разумно ли отцу лишать своих детей еды? Ему не стыдно? Ах, я знаю, я просто хочу помочь тебе разделить это бремя. Вдруг ты не справился бы со всей едой? Разве ты не должен быть благодарен мне за это? Отец, неужели твои матери довели тебя до такой жалкой точки, что тебе приходится воровать корм у своего домашнего животного, чтобы прожить? Послезавтра тоже отправляйся на стройку, там нужна твоя помощь. Отец, я действительно тронут твоей щедростью. Слишком поздно хвалить мое большое сердце». Шрейши тихонько фыркнул, доел куриную ножку и бросил кости в мусорное ведро рядом с собой. Затем он продолжил совать руку в коробку с едой громового детеныша. Тот мог лишь беспомощно вздохнуть. Как сын, он должен время от времени помогать отцу. Глубокой ночью громовой детеныш все еще лежал у двери. Как обычно, рядом с ним были закуски и горячие напитки, приготовленные его сестрой в качестве ужина. С неба медленно падал легкий снежок, а высоко в небе висит луна, и несравненно ясная ночь действительно красива. Какая прекрасная ночь! Хотя днем случилось пару неприятных вещей, но ночью он мог наслаждаться свободным временем в одиночестве. Пока он ел закуски и любовался снежной ночью, двухэтажная вилла внезапно содрогнулась. Должно быть, после бомбардировки чакры здания завибрировало. Все началось снова. Моему отцу очень тяжело. Кажется, что жизнь в объятиях с двух сторон не приносит ничего хорошего. Потом он выпил горячий напиток, неторопливо выдохнул и совершенно непринужденно покачал хвостом. Скрип. Это был звук поворачиваемой дверной ручки. Шрейша встал у двери с одеялом в руках и направился к любимому домику громового детеныша. Увидев Шрейша в таком состоянии, у него внезапно появилось плохое предчувствие. «Это отец, что ты собираешься делать? Почему ты идешь сюда с одеялом в руках? В доме слишком шумно, а здесь потише. Я сегодня буду спать у тебя», — ответил ему Шрейши. «Если он продолжит спать в доме, то всегда будет переживать, что на него опять упадет потолок, и он окажется заживо погребенным в руинах. Нет, нет, суть проблемы не в этом. Просто громовой детеныш не знал, куда жаловаться. Это домик для домашних животных, его основа. Но почему его отец отбирает его еду и даже спит в его доме?» Не обращая внимания на хмурое лицо громового детеныша, Шрейши забрался в его домик и лег на пол. Только тогда он понял, что Шрейши настроен серьезно. Сегодня ночью на его территорию вторглись и отобрали место жительства. «Хотя здесь немного тесно, но я не ожидал, что здесь будет так тихо, и тут даже можно насладиться такой прекрасной ночью. У тебя хорошие условия для жизни, громовой детеныш». Шрейши слегка потянулся, хотя место было не слишком большим, ему хватило, чтобы растянуться внутри. «Я думаю, тебе лучше вернуться домой и нормально поспать. Сын обязан поддерживать своего отца. Я еще несовершеннолетний. Это не имеет значения. В моих глазах ты уже квалифицированный взрослый». Громовой детеныш растянулся на земле в оцепенении, не зная, как возразить Шрейши. «Ты же не возражаешь, если я возьму немного поесть? Правда, я немного проголодался. Я вообще ничего не ел целый день, и мой живот совсем пустой». Шрейши протянул руку, чтобы взять закуски громового детеныша, и с удовольствием начал их есть. «Иди к черту, отец, будь ты проклят». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatirubak63648.3.423.674. Глава 160. Всплеск. 2.3. Глава 160. Всплеск. 2.3. 44 год с основания Канахи. Начало февраля. В стране демонов закончился новогодний отдых, и рабочие с энтузиазмом принялись за работу в этом году. Когда высшее руководство взяло на себя инициативу и выделило достаточно средств, страна демонов была в чрезвычайно критической эре быстрого развития. Как грибы после дождя выросли всевозможные новые отрасли промышленности, и иностранные бизнесмены продолжали приезжать сюда, чтобы учиться у них, что также способствует экономическому и промышленному развитию в стране демонов. В этот период Шрейши также уделял особое внимание войне ниндзя. Нетрудно представить, что посредством войны большая страна подтверждала свою гегемонию в мире ниндзя, а пострадавшие маленькие страны не смогли бы вынести травму, нанесенную войной большой страны, и становились бы все более и более беспомощными и слабыми. Взять, к примеру, страну дождя. Даймё и дворяне отвернулись от страны и народа и стали прихвостнями скрытого песка и страны ветра. Несмотря на это, даймё и дворяне по-прежнему являются праведными правителями страны дождя. Хотя многие люди чувствуют ненависть и беспомощность из-за этого, они не хотят свергать эту неразумную правящую структуру. Одна из причин, оставшаяся от истории. Даймё и дворяне всегда имели главенствующий статус, они прирожденные лидеры для простых людей. И народ страны дождя не в силах свергнуть эту неразумную систему. Также это связано с уровнем образования. Несмотря на то, что в стране много достойных организаций, которые борются за мир и хотят спасти страну, в их действиях и целях есть серьезные ошибки. И последняя причина связана с их ориентацией на крупные страны. Маленькие деревни ниндзя, такие как деревня скрытого дождя, которая блистала во Второй мировой войне ниндзя, имеют особое географическое положение, а их лидером является легендарный могущественный ниндзя, такой как Ханза, который не использует преимущества нынешней войны. Если их не подавлять, то страна дождя стала бы серьезной проблемой для большой страны. Однако, что касается текущей ситуации, конечной целью скрытого песка по-прежнему остается Канаха и страна огня. С октября прошлого года деревня скрытого песка отправляла все больше и больше посланников в страну призраков, и покупка медицинского оборудования при этом становилась все более и более щедрой. После подтверждения того, что страна дождя больше не представляет угрозы для скрытого песка, следующим шагом будет нападение на Канаху и вторжение в страну огня. Имея больше информации, чем большинство людей, Шрейши может легко определить, В чем состоит их великая стратегия? Кто-то из Канахи, возможно, уже проанализировал это. Например, люди из клана Нара, которые очень умны, всегда были мозговым центром деревни, и патриарх этого клана зачастую занимал должность лидера джонина в деревне. А третий Хокаге Сарутоби Хирузин очень доверял клану Нара, ведь союзнические отношения между кланом Сарутоби и кланами Инашикачо были установлены еще в эпоху воюющих государств. Поэтому они до сих пор являются твердыми сторонниками фракции Хокаге. Шрейши мог представить, что фракция Хокаге определенно предоставит достаточно информации для анализа кланом Нара. Даже если для них невозможно строить догадки о деталях, основная стратегия и конечная цель скрытого песка должна быть очевидны. Шрейши с нетерпением ждет, что Коноха сделает дальше. Как только войска Конохи во главе с Орочимару отступит из страны дождя, из-за этого может измениться структура пяти основных стран. В офисном здании Шрейши положил руки на край окна, глядя на ясное небо снаружи. Из-за того, что окно было открыто, дул прохладный ветерок. «Закрой окно, обморозишь кожу». Сзади раздался ленивый женский голос. Ведь был только февраль, и снег в это время уже прекратил выпадать, но погода еще была очень холодная. «Ах, извини». Только тогда Шрейши осознал свою ошибку и сразу же закрыл окно. В комнате стало тихо, и ветер остался снаружи и не мог проникнуть внутрь. Закутанная в одеяло женщина с длинными черными волосами выглядит очень юной, с маленьким лицом, а ее тело и внешность подобны 16 или 17-летней девушке. Одеяло было снято с тела, и показалось обнаженное тело, а пара полных грудей была прикрыта обеими руками. Размер, форма, цвет, в том числе и упругость была идеальной, чему могли бы позавидовать почти все женщины мира. Слабый румянец и очарование появились на ее лице, что сделало ее еще более очаровательной. Попытка создания жизни слаще, чем можно себе представить. Очевидно, зная, что это делает ее крайне непохожей на себя, но чувство полного контроля со стороны мужчины не так уж и плохо. Скорее, это именно то, чего она давно ждала. С тех пор, как она была ребенком, она никогда не могла вырваться из хватки этого человека. Шрейши тоже с завороженным взглядом смотрел на тело Аяни. Это было совершенно другое чувство от Рури. Рури из тех женщин, которые холодны снаружи, но умеет становиться мягкой в это время. Но Аяни как раз наоборот. По сравнению с ее легкомысленными словами и поступками в обычное время, она, на самом деле, очень консервативна в этом вопросе. Ее застенчивая и немного сопротивляющаяся реакция вызовет у него огромное желание завоевать ее. «Кстати, тебе есть чем заняться». «Что?» Когда Аяни одевалась, она слегка повернула голову. «У тебя же есть некоторые связи со скрытым камнем, верно? Я хочу, чтобы ты поработала с ними еще раз и избавилась от некоторых неприглядных вещей. Если это против Конохи, я не могу гарантировать, что смогу выполнить задание. В прошлый раз, когда я сражалась против них, многие из моих способностей были раскрыты. Они должны быть более осторожными со мной, хотя знать ее информацию и быть в состоянии победить ее – разные вещи. Однако, если информация просочится, и они снова сразятся с Конохой, то все будет не так гладко, как в прошлый раз. Хотя в той операции Коноха также раскрыла много информации и потеряла много ниндзя. Но с глубиной Конохи, где есть огромное количество секретных и запрещенных техник, они не могут быть беспечны. Если у нее в этот раз не будет поддержки, то ей придется быть очень осторожной против Конохи. «Я позволю громовому детенышу отправиться с тобой», — сказал Шрейши. «Если это так, то нет проблем. Даже если я буду окружен тысячами ниндзя, пока он покажет свою полную форму, я смогу отступить без каких-либо проблем». Она была очень уверена в полной форме в режиме мудреца громового детеныша. Изначально он был тем, кого я специально создал для этой цели. Его способность сдерживания, пока он не сталкивался с ниндзя, таким как Минато, который владеет пространственным ниндзюцу, самое лучшее, добавил Шрейши, соглашаясь со словами Аяни. Хотя полная форма тела громового детеныша никогда официально не использовалась в реальном бою, Шрейши очень уверен в его силе. Он также подходит к работе вместе с Гейкуганом Аяни. Сказав это, Шрейши подошел к Аяни сзади и обнял ее теплое тело. «Ах, что ты делаешь? Я только что оделась. Все в порядке, просто сними ее снова. Ведь я не увижу тебя какое-то время, и должен заранее наверстать все». Расстегнув ее одежду, его пальцы сжали белые гольфы на ее бедрах, очень приятные на ощупь. А я не ответила на его издевательство резкой реакцией. Какой злой человек. Она тоже очень хочет быть сверху, но она не может сопротивляться ему. Внимание. Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulati.ruba.63648.3423675. Глава 160. Всплеск. 3.3. Глава 160. Всплеск. 3.3. Страна дождя. Это серая страна, лишенная красоты и красок. Каждый день здесь идет дождь. Окруженная тремя основными странами с мощными военными силами. Страной огня, страной земли и страной ветра, она несколько раз была вовлечена в войны между крупными державами. Для больших стран эта земля является местом, где постоянно применяют насилие. Бесчисленное количество людей, которые потеряли своих родителей, потеряли свои дома, потеряли свое достоинство, умерли от голода или были убиты ниндзя. В одном из городов хотя и идет дождь, но он является относительно благополучным городом в стране дождя. Но даже такой город размывается бесцветным ливнем и окрашивается в серый цвет. Не смотри сюда, если не покупаешь, то иди отсюда. Хозяин магазина сказал Яхико резким тоном. В его глазах не скрывалось презрение и отвращение. По его мнению, Яхико просто ниндзя с плохой жизнью. Униформа на его теле сильно изношена, а край налобника немного ржавый. Он даже не может позволить себе очень дешевую плату за обслуживание налобника и явно не тот, кого ему нужно уважать. Люди Акацуки, которые следовали за Яхико, не могли не нахмуриться из-за злобных слов владельца магазина. «На что вы смотрите? Вы ниндзя скрытого дождя? Ваша бедность давно известна всей стране. Советую не прибегать к насилию в таком месте», — высокомерно сказал владелец магазина. «Эти превосходные инструменты ниндзя предназначены для того, чтобы продавать их ниндзя больших стран, а не для бедняков вроде них. Ты тоже из страны дождя, но почему ты говоришь такие вещи?» — сердито спросил один из Акацуки. «Хотя их неспособность позволить себе это показывает их бедность, но быть униженным людьми своей страны одновременно злит их и делает грустными. Разве в его сердце нет чувства принадлежности к этой стране? Хм, страна дождя, я очень ненавижу эту слабую страну. В следующем месяце я перееду в страну ветра, чтобы жить под защитой великой деревни ниндзя. Что, даймё и дворяне заботятся только о себе, а не о жизни и смерти нас, простых людей, так почему я должен платить налоги и позволять им есть и пить, сколько они хотят, и играть с женщинами целыми днями?» — холодно сказал владелец магазина. Раньше он верил, что эта страна станет лучше, но, зная о бездействии этих даймё и знати, целыми днями прячущихся за стенами, наслаждающихся вкусной едой, пьющих и играющих с красивыми женщинами, он чувствовал себя злым. Такие слова сделали Акацуки неспособными опровергнуть. «Покиньте эту страну, она уже прогнила с корнем. Даже даймё и дворяне подчиняются словам скрытого песка. Вы еще молоды, нет нужды тратить здесь свою жизнь». Глядя на относительно незрелую внешность Яхико и остальных, видно, что все они молодые люди моложе 20 лет. Владелец магазина ниндзя вздохнул с облегчением и не говорил резко, как раньше. «Извините, мы не откажемся от этой страны». Яхико покачал головой. Глядя на всевозможные качественные инструменты ниндзя с дорогими ценниками, они сами едва могут есть, но их деньги все же нужно направить на помощь бедным людям, живущим на грани жизни и смерти. В конце концов, хотя их инструменты ниндзя повреждены, но они все еще пригодны для использования. Было бы здорово, если бы они могли нанять людей, которые знают, как ремонтировать и обслуживать снаряжение ниндзя. Но такие таланты не захотят работать с ними. Ведь для ремонта и обслуживания снаряжения ниндзя нужны очень профессиональные кадры. Куча идиотов, эта страна обречена. Скрестив руки на груди, владелец магазина ниндзя покачал головой и вздохнул, глядя, как спины этих молодых людей медленно исчезают под дождем. Яхико и остальные покинули город с тяжелым сердцем. Хотя слова владельца магазина ниндзя были резкими, они также отражали другую серьезную проблему. Страна дождя находится на грани распада, и доверие к даймё и дворянам было уже потеряно, а деревня скрытого дождя хранила молчание в этом хаосе. Плохое предчувствие зародилось в сердцах Яхико и остальных. Если позволить такому нездоровому влиянию распространиться, страна дождя будет уничтожена. Тогда все здесь будет усеяно трупами, а кровь потечет реками. И они продолжили идти под дождем с тяжестью на сердце. Это. Ниндзя Акацуки указал вперед, как будто заметил что-то странное. Все подняли глаза, и выражение их лиц внезапно изменилось. Деревня, под проливным дождем, разгоралась перед ним бушующим огнем, и даже дождь не мог потушить безумно полыхающее море пламени. Густой черный дым взметнулся в небо. Скорее, все они сразу же побежали в сторону горящей деревни. Трупы, в большом количестве появились на раскисших дорогах, окнах, крышах и стенах. Старики, женщины, дети. Все убиты, выживших нет. Это была не битва, это была просто бойня. Яхика присел на корточки, грустно глядя на лежащий на земле труп старика, держащего на руках замерзшего ребенка. Яхика разжал цепкую ладонь старика, и несколько зерен сырого риса из руки старика тут же упали на землю. Вполне возможно, что старик был жестоко убит мародерами, чтобы сохранить драгоценную пищу, которая могла позволить уцелеть ребенку. Это сделали грабители? Нет, это сделали ниндзя. В этой деревне довольно много людей молодого и среднего возраста. Судя по следам, бой закончился менее чем за минуту. После того, как мы зачистили внутренности страны дождя, тут не было таких сильных грабителей, раздался решительный голос Яхика, и его кулаки были крепко сжаты. Были ли это ниндзя Конохи или ниндзя скрытого песка? Почему они это делают? Что плохого сделали эти невинные жители деревни? Просто отнимите у них еду, если так нужно. Зачем безжалостно лишать их жизни? В сердце Яхика рождались бесчисленные вопросы, а в его сердце зрело замешательство и гнев. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3423694. Глава 161. Гнев дождя 1.3. Глава 161. Гнев дождя 1.3. Лил дождь. Воздух был ледяной, а из-за непрекращающихся дождей было большое количество водных каналов, которые продолжали подниматься с каждым годом. В этой мрачной деревне, независимо от того, ниндзя это или гражданский, пока они выходят из дома и гуляют на улице, они должны носить плащ, чтобы одежда не намокла от дождя и чтобы тело не замерзло. Эй, ты заметил, что раздаваемой еды в последнее время становится все меньше и меньше? В таверне несколько ниндзя скрытого дождя тихо обсуждали разные вопросы. Для ниндзя во время войны, хотя деньги и важны, но самое главное – еда, которой можно наполнить желудок. Они скорее обменяют полученные за миссии награды на еду и получат ее в свои руки, чем сохранят денег. Это особенно важно для небогатых ниндзя в деревне скрытого дождя. Они изначально были угнетены ниндзя из большой страны, и их жизнь стала очень трудной. Если деревня не поможет им в это время, даже если они не скажут об этом, они почувствуют большое недовольство в своих сердцах. Таким образом, проблема еды действительно является серьезным вопросом, связанным с жизнью и смертью ниндзя скрытого дождя. Вы тоже это заметили? Я теперь не смею класть слишком много риса в свою кашу. Боюсь, что через несколько дней я ее всю съем. Я помню, что до ноября и декабря прошлого года еды в деревне было вполне достаточно. Я помню, что в это время как раз приезжали посланцы из деревни скрытого песка. Ниндзя скрытого дождя был немного пьян после выпивки. Когда другие товарищи услышали это, их лица сразу же были шокированы, и они тихо начали предупреждать его. «Ублюдок, ты ищешь смерти?» Собутыльник тут же вполголоса отругал его. «Ах, понимаю, прости, я оговорился». Пьяный ниндзя тоже внезапно протрезвел и с бледным лицом начал извиняться. Внимательно осмотревшись, он обнаружил, что больше никто этого не заметил, и замолчал. Ханза сама был могущественным ниндзя, который в одиночку победил армию ниндзя основной страны во время Второй мировой войны ниндзя. Как он мог пойти на компромисс со скрытым песком? Правильно, Ханза сама, бог нашей деревни, и скрытый песок не посмеет вести себя самонадеянно с нами. Пьяный ниндзя скрытого дождя неоднократно кивал. Но на самом деле, все уже давно сомневаются в своих сердцах, но это только из-за силы лидера Ханза, и они не хотят верить, что тот, кто привел деревню скрытого дождя к развязыванию войны в последний раз, теперь так низко пал и сдался скрытому песку. В конце концов, вклад Ханза в развитие деревни реален, он сражался с ними плечом к плечу. Он был впереди в каждом сражении, и бесчисленные шрамы, оставленные на его теле, являются железным и кровавым доказательством его жизни. Это просто потому, что в последние годы он стал старше, и в молодости он получил много скрытых травм, что привело к ухудшению его физической формы, но его сила все еще вызывает страх у ниндзя великих деревень. Не волнуйтесь, пока Ханза сама рядом, скрытый песок не посмеет прийти к нам, чтобы действовать дико. Они будут только шантажировать даймё и этих бесполезных дворян. Пока они осмеливаются прийти, Ханза сама без проблем выбьет все дерьмо из них. Ханза сама, ниндзя, которого во всем мире называют полубогом. Поклонение и восхищение Ханза исходит из сердца каждого ниндзя скрытого дождя. Причина, по которой эта деревня смогла сохранить свой суверенитет в раздираемой войной стране дождя, известной как единственное безопасное убежище в стране дождя, заключалась в том, что Ханза находился в ней. Пока Ханза жив, их деревня всегда будет самым безопасным местом в стране дождя. Благодаря благословению Ханза, хотя они и подозревали, что у него была какая-то скрытая сделка со скрытым песком, они все равно в глубине души верили, что Ханза не такой трусливый человек. Если бы их предводитель, Ханза, был трусливым ниндзя, то последняя мировая война ниндзя не напугала бы все страны, и их лидер не стал бы вершиной, которую ниндзя вряд ли превзойдут. Выпив в таверне, ниндзя разошлись. Когда один из них вошел в темный и пустынный переулок, он превратился в кого-то другого, пробрался под землю и исчез. В течение нескольких дней в деревне скрытого дождя было много сплетен и слухов. Всем очевидно, что еды, раздаваемой деревней скрытого дождя, стало меньше. Судя по заготовленному да и в начале войны продовольствию, оно не должно было так быстро истощаться. Но еды в руках действительно становится с каждым днем все меньше и меньше. И острие слухов также указывало на Ханза. Слухи гласили, что, чтобы угодить скрытому песку, он снабжал их важными припасами из деревни, а те получали их по очень низкой цене. В этот список входила не только еда, но и лекарства и инструменты ниндзя. В башне Ханза, которого защищали десятки элитных ниндзя скрытого дождя, не мог просто сидеть и смотреть, как рождаются такие слухи. Потому что он знает, что как только такие слухи будут распространены в деревне скрытого дождя, даже если они ложны, они станут реальностью, что приведет к потере его престижа и к большому количеству людей в деревне, которые начнут сомневаться в нем. В результате это помешает его правлению над деревней скрытого дождя. Самое главное, что его сделка со скрытым песком была реальной. Хотя это очень скрыто, об этом знали лишь небольшое число его друзей. Был ли это кто-то из них, кто предал его? Ханза мысленно вспомнил имена своих приятелей, но как бы он ни угадывал, он не думал, что это они предали его. Но если его предали не приспешники, то кто раскрыл такие новости? Зачем создавать подобные слухи среди жителей деревни? Это опять та старуха из скрытого песка? Ханза сама, как нам быть с этими слухами? Ниндзя скрытого дождя, который пришел к Ханза, спросил низким голосом. В конце концов, если такого рода дела не решить должным образом, это действительно вызовет много внутренних конфликтов. Не волнуйся, это произошло из-за того, что доставка у торговца была задержана при покупке риса, поэтому количество раздаваемой еды пришлось уменьшить. Послезавтра все вернется на круги своя. К тому времени эти слухи сами собой исчезнут, уверенно сказал Ханза. Да, ниндзя скрытого дождя тоже вздохнул с облегчением. Кажется, что эти слухи были просто распространены некоторыми людьми с темным сердцем. Как мог Ханза сама, который является лидером их деревни, пойти на такой бесстыдный компромисс со скрытым песком?